Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 10 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министерство иностранных дел НКР выступило с заявлением. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обеспокоен частотой нарушений режима прекращения огня. Папа Римский Франциск в очередной раз обратился к теме геноцида армян. Патриархия Грузии обратилась к властям Грузии и Азербайджана с требованием расследования инцидента в Грузинском соборе. Итак, подробности новостного блока. Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской республики выступило с заявлением в связи с заявлением МИД Азербайджана, осуждающим предстоящие 13 сентября выборы в органы местного самоуправления НКР. В заявлении говорится, азербайджанские власти параллельно с нагнетанием ситуации на линии соприкосновения развернули истеричную кампанию против происходящих в НКР демократических процессов. 31 августа сего года МИД Азербайджана выступил с заявлением, осуждающим предстоящие в НКР выборы в органы местного самоуправления. Заявление содержит традиционный набор голословных обвинений Азербайджана в адрес НКР и Армении. Осуждение муниципальных выборов в НКР со стороны Азербайджана является проявлением панического страха азербайджанского руководства перед происходящими в НКР демократическими процессами. Это особенно очевидно на фоне деградирующей ситуации с правами человека и свободой слова в Азербайджане, где выборы превратились в нескончаемый процесс передачи власти по наследству. В этой связи считаем необходимым напомнить, что в силу приверженности демократическим ценностям и принципам формирование органов власти в НКР осуществляется исключительно посредством свободных, справедливых, прозрачных и конкурентных выборов, которые стали неотъемлемой частью политической культуры НКР. Предстоящие выборы являются шестыми по счету выборами в органы местного самоуправления в Республики Арцах. Осуществление местного самоуправления закреплено Конституцией НКР в полном соответствии с нормами международного права, в частности, Европейской хартией, говорится в заявлении МИД НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 9 сентября на площади Возрождения Степанакерта состоялась торжественная церемония вручения автомобилей ряду государственных структур Нагорно-Карабахской республики. В церемонии приняли участие президент Республики Арцах Баку Саакян, благотворитель из России Артур Варжапетян, гости и другие официальные лица. Начиная с 2008 года, господин Варжапетян вносит свой вклад в развитие Нагорно-Карабахской республики, и каждый год он дарит Арцаху автомобили. Ранее получили автомобили инвалиды Арцахской войны первой группы. Открывая мероприятие, министр труда и по социальным вопросам Самвел Аванесян отметил, что это очередное событие в Арцахе, в который раз показывает сплоченность армянской диаспоры в деле поддержки развития Арцаха. Իրադարձություն, որը հայոց նորագույն պատմության մեջ այս էլ քանի երրորդ անգամ աշխարհին ակնհայտ ցուցադրում է աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի միասնականությունն ու համախմբվածությունը համազգային խնդիրների շուրջ. И на этот раз в качестве благотворительности господин Варжапетян привез 20 автомобилей разной марки «Шевроле» и «УАЗ» для государственных учреждений Нагорно-Карабахской республики. Армия обороны НКР, аппарата правительства, службы госбезопасности, полиции, совет у телерадиокомпании, а также сельским общинам. ԼՂ-ի կառավարության աշխատակազմին, պաշտպանության նախարարությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը, ԼՂ-ի դատախազությանը, հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդին, ինչպես նաև 5 համայնքների. Руководитель городской общины Ковсакана Размик Маркарян выразил благодарность благотворителю и правительству, подчеркнув важность передачи автомобилей сельским общинам. Transportային միջոցների համայնքին հատկացնելը մեզ շատ կարևոր է համարում եւ այդ կապակցությամբ մեր շնորհակալություն ենք հայտնում բարելար պարոն Վարժապետյանին եւ կառավարությանը. Благотворитель, известный бизнесмен Артур Варжапетян в своем слове отметил. Я хочу вас поздравить с прошедшим праздником День независимости и пожелать вам здоровья, удачи и самое главное, чтобы на этой земле был мир. А мы будем приходить и помогать. Спасибо вам всем. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркем Мартиросян сказал, что уже стало традицией на протяжении 8 лет дни празднования Дней независимости НКР. Рядом с нами с очередной благотворительной акцией находится Артур Варжапетян. Паркев Сарпазан выразил благодарность Варжапетяну, подчеркнув, что арцахец, чувствуя поддержку, плечо соотечественников, становится более сильнее духом и продолжает святое дело по защите независимости Нагорно-Карабахской республики. Այսօր արցախցին, որ պատերազմի կիզակետում է գտնվում, երբ որ տեսնում է իր հայրենակցի ուսը, շունչը, դա մի նոր ավյուն է տալիս արցախցուն, որպեսզի նա շարունակի ապրել, մաքարել եւ պայքարել իր ազատ ու շեն հայրենիքի համար։ Սա ազգանվեր գործ է։ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обеспокоен наблюдающимся в последнее время частым нарушением режима прекращения огня и растущим числом потерь на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении. Об этом пишет агентство АПА со ссылкой на информацию главного офиса ОБСЕ. В соответствии с Минской конференцией ОБСЕ и на основе своего мандата посол Анджей Каспшик регулярно совершает визиты в регион. Во время посещения Азербайджана, которое он осуществит на этой неделе, будут проведены встречи в Баку. Кроме того, Каспшик регулярно совершает поездки на передовую линию фронта для проведения мониторингов. Он обеспокоен участившимися случаями нарушения режима прекращения огня и растущим числом потерь, говорится в сообщении. Как ранее сообщала пресс-служба Минобороны НКР, миссия ОБСЕ 4 сентября провела плановый мониторинг на линии соприкосновения подразделений армии обороны НКР и вооруженных сил Азербайджана в направлении села Куропаткино Мартунинского района НКР. В ходе мониторинга нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. При этом спустя считанные часы после мониторинга в результате предпринятых вооруженными силами Азербайджана действий в ходе исполнения боевых задач погибли 2 военнослужащих контрактников армии обороны НКР Марат Хачатрян и Арман Степанян. Депутат фракции Республиканской партии Армении в парламенте Сукия Саветисян в ходе пресс-конференции, коснувшись напряжения на границе, отметил, что Азербайджан демонстрирует необузданное поведение, используя оружие также в отношении гражданского населения. Адекватный ответ, конечно, будет, но, к сожалению, долгие годы международное сообщество и различные международные организации озвучивают оценки не в отношении конкретных случаев и сторон, а в общем смысле, что весьма плохо. Необходимо давать четкие оценки относительно того, что Азербайджан является единственным виновником напряжения на границе, сказал депутат. Говоря о том, почему молчит организация договора о коллективной безопасности ОДКБ, Сукия Саветисян отметил, что Армения является независимым государством, имеющим собственную армию и может дать адекватный ответ. По словам депутата, четко указано, в каких случаях вмешивается ОДКБ, когда массово пересекают границу и вводят войска на территорию соседнего государства. Папа Римский Франциск в очередной раз обратился к теме геноцида армян в Османской империи 1915 года. В ходе недавней проповеди он отметил, что армянский народ первым принял христианство как государственную религию и подвергался гонениям именно за свою веру. Согласно информации, в конце службы понтифик обратился к армянскому духовенству со словами о том, что желает помянуть всех тех армянских святых, которые погибли в пустынях от голода, боли и пыток лишь за то, что были христиане. Отмечается, что в службе принимал участие также католикос-патриарх Киликийский Григорий Петрос XX. Напомним, что во время прошедшей в соборе Святого Петра в Ватикане 12 апреля сего года литургии в память жертв геноцида армян Папа Римский Франциск назвал массовые убийства армян в Османской Турции первым геноцидом 20 века. И о погоде в пятницу, 11 сентября. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 18-22 тепла ночью, днем 29-34 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.